Это ей не удастся. Слишком поздно. Очень многие заинтересованы в быстром прогрессе цивилизации на Гавайях. А может быть, в том, чтобы отхватить такой лакомый кусочек, как наши острова? Но ведь не станешь же ты отрицать, что присоединение к Штатам принесет Гавайям пользу. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем Китай или Великобритания. «Гавайями должны управлять сами островитяне», — решительно заявил Джейрд. «Я всегда так считал и не изменю своего мнения. Острова принадлежат тем, кто здесь живет из поколения в поколение, хотя Хаоли давно пытаются прибрать эти земли к рукам. Сейчас в тебе заговорила кровь твоих предков, островитян. Но постарайся все же быть объективным, Джейрд». «Ничего подобного. Кровь тут совершенно ни при чем. Меня возмущает, что коренное население Гавайев в корыстных целях новых белых хозяев будет уничтожено». «Господи, да с чего ты взял, что народ уничтожит? Революция произойдет быстро и мирно. Ни один человек не пострадает. Я говорю не о физическом уничтожении, а о гибели культуры. Английский язык уже все более и более теснит местные наречия. Дети от смешанных браков считают себя американцами. Традиции забываются. Чистокровных островитян осталось совсем мало. Нация постепенно исчезает. Но и физическое уничтожение тоже грядет. Ты же знаешь, сколько островитян умерло от болезней, завезенных с материка». «Хорошо, с этим я готов согласиться. Но где же выход? Вряд ли ты одобряешь то, что сейчас творится во дворце. Королеву меньше всего занимает судьба ее народа. Она занята только одним — борьбой со своими министрами. Законодательство полностью заблокировано из-за бездарной возни политических партий. А королева даже не скрывает своего желания покончить с нашей конституцией раз и навсегда. У нее готово новое, и право голоса в соответствии с ней будет только у коренных жителей и у их супругов. Неужели это все тебя устраивает?» «Возможно, королева иногда и теряет чувство меры. Ведь ее правление с самого начала было фарсом, потому что она не обладала реальной властью. На острове распоряжались иностранцы, и королева решила изменить это положение. Как ты можешь упрекать ее за то, что она стремится сохранить власть за своим народом?» «На острове процветают именно благодаря иностранцам, ты и сам это знаешь», — не сдавал своих позиций Эдмонд. «Да, но это процветание достигнуто за счет эксплуатации островитян. Все, хватит. Больше я не желаю ничего слышать о революции». «Джейрд, подожди, успокойся!» — крикнул Эдмонд вслед племяннику. Но тот лишь хлопнул на прощание дверью. Джейрд не желал говорить о политике, и дядюшке придется поискать другого собеседника. Он уже проехал почти полпути, пока, наконец, не успокоился и не обратил внимания на то, что происходило вокруг. Небо заволокло тучами, порывисто налетал ветер. Все говорило о приближающемся шторме. Джерда охватило беспокойство. Его семья сейчас была в той части острова, которая больше всего страдала от разбушевавшейся стихии. Не раз уже на северном побережье шторм размывал дороги и сметал дома. Крыши уносило ураганом, деревья вырывало с корнем. Малия боялась штормов и в это время года всегда перебиралась в Гонолулу. Разумеется, в доме на берегу ей ничего не угрожало, хотя не раз волны подкатывали к самому порогу. Иногда даже в патио стояла вода, но внутри было безопасно. Беркет-старший надежно построил свое жилище. И все-таки его сын не мог не волноваться, особенно когда думал о Карине. Она еще никогда не сталкивалась с такой непогодой на острове и не знала, как себя вести.